Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 14 главы. Бхакти – высшая ступень освобождения. В предыдущем стихе сказано, что огонь бхакти сжигает наше тонкое тело. Кошам значит оболочка. Душа покрыта двумя оболочками, тонкой и грубой. Грубое тело состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира, а тонкое тело составляют ум, интеллект и ложное эго. Итак, из 8 материальных элементов 5 являются грубыми, а 3 – тонкими. Мы не способны видеть даже тонкую материю, не говоря уже о душе. Грубое тело может видеть каждый, но душу, то есть истинную личность, невозможно увидеть материальными глазами. Когда душа уходит из тела, мы сокрушаемся: «О, мой друг покинул меня!» Почему мы говорим, что он покинул нас? Его тело лежит перед нами. В этот момент можно понять, что в действительности наш друг никогда не был этим телом, что он – душа, которая находилась в теле. Но пока этого не произойдет, мы отождествляем своего друга с его телом. Это животный уровень сознания. Собака тоже думает: этот пес мой друг, а та собака моя мать. Животные видят только грубое тело, и, строго говоря, мы недалеко ушли от них. Чтобы увидеть духовную природу личности, необходимо обладать духовным зрением. Это зрение называется джнана чакшуша. Человек, который обладает таким зрением, видит душу сквозь призму знания. Но сейчас мы не в состоянии разглядеть даже индивидуальную душу, не говоря уже о Всевышнем. Если мы не способны увидеть друг друга, что же тогда говорить о Боге? В Бхактирасамрита Синдху сказано: «Материальными чувствами невозможно постичь святое имя Кришны, его форму, качество и игры». Наши нынешние чувства не позволяют нам ощутить присутствие Бога. Однако, сталкиваясь со смертью, мы понимаем, что тело лишилось чего-то. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что перед нами лежит не наш друг, а его материальная оболочка. Так мы обретаем знание. Того, кто понял, что тело – это материальная оболочка, покрывающая душу, называют мудрецом. Но закоренелые материалисты, которые находятся на одном уровне с животными, не способны увидеть ни индивидуальную душу, ни Бхагавана. Корми, те, кто трудится только ради наслаждения плодами своего труда, не понимают разницы между душой и телом. На многие миллионы корми приходится один гьяни, человек достаточно разумный для того, чтобы осознать различие между душой и телом. Из многих миллионов гьяни, может быть, один действительно является освобожденной душой. Большинство гьяни, осознавшие свою духовную природу, считают, что они ничем не отличаются от Всевышнего. Однако качественное тождество не подразумевает абсолютного тождества. Таких гьяни называют майявади. Им кажется, что, обретя освобождение, они становятся нараяной. Поэтому майявади приветствуют друг друга «намо нараяна». «Ты нараяна», «я нараяна» и все остальные тоже нараяны. Из этого заблуждения родилась идея Даридры Нараяны, нищего Нараяны. Однако преданные, целиком поглощенные служением лотосным стопам Верховного Господа, не разделяют подобных воззрений. «Если бы я был равен Всевышнему, — рассуждают они, — разве я оказался бы в столь плачевном состоянии?» Им известно, что морская вода в капле и в необозримом океане одинакова, но они также знают, что капля никогда не вырастет до размеров океана. Иногда майявади тоже поклоняются Господу Вишну, но даже поклоняясь Ему, они не верят в то, что Он обладает формой. Его образ, считают они, был придуман, чтобы облегчить процесс самосознания. Майявади говорят, что абсолютная истина не имеет формы, рупы, поскольку им неизвестно о существовании трансцендентной формы сат-чит-ананда-виграхи. Виграха значит форма или образ. В Брахма-самхите сказано: «Верховным повелителем всего сущего является Кришна, чье трансцендентное тело исполнено вечности, знания и блаженства». Есть немало псевдовайшнавов, которые поклоняются Господу Вишну для того, чтобы слиться с Ним. Иногда они приводят в качестве примера каплю воды, которая слилась с Великим океаном. Но этот пример не очень уместен. Вода в океане состоит из бесчисленных молекул, которые всегда сохраняют свою индивидуальность. Точно так же солнечный свет представляет собой поток бесконечного количества светящихся частиц. Нам только кажется, что океан и свет однородны, поскольку наше зрение не позволяет увидеть их структуру. Подобно этому, мы, будучи мельчайшими частицами Верховной Личности Бога, вечно сохраняем свою индивидуальность. В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит: «Я, ты и все эти цари существовали всегда и будем существовать вечно». Глава 2, текст 12. Кришна никогда не говорил, что он сам, Арджуна, и воины, собравшиеся на Курукшетре, растворятся в Брахмане. Напротив, он утверждает, что и в будущем каждый из нас сохранит свою индивидуальность. Более того, в 15 главе Бхагавад-гиты он говорит: «Живые существа вечно являются крошечными частицами Всевышнего». Поэтому тем, кто обладает знанием, никогда не приходит в голову мечтать о слиянии со Всевышним. Все, чего они желают, это всегда оставаться неотъемлемой частицей Кришны и вечно служить целому. Сейчас мы покрыты оболочкой материального тела, но бхакти-йога поможет нам быстро избавиться от нее. У того, кто достиг вершин бхакти-йоги, фактически не существует материального тела. Если у нас хорошее пищеварение, любая пища в нашем желудке мгновенно переваривается. Подобно этому, тот, кто смог разжечь в себе сильный огонь бхакти, по сути дела не имеет материальных оболочек. Поэтому в Бхагавад-гите, глава 14, текст 26, Кришна говорит: «Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же поднимается над гунами материальной природы и так достигает уровня Брахмана». Дорогие друзья, продолжение чтения 14 главы книги Его Божественной Милости «Бхактивиданта Свами Прабхупады. Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.